Тебе, не верящий давно, я слово молвлю лишь одно. Пускай убил в себе ты Бога, пускай ты вышел из чертога, пускай ковчег не для тебя, и черно ждет тебя заря, но не изменит весь твой путь живого Бога чисту суть. И вам не знать, пока не знать, что значит духу умирать. Трясете Бога вы фетиш, что смолкнул ты, чего молчишь? Вы Бога предали давно, и слово за слово одно смешали с шепотом во тьмы, на путь тем встав же сатаны. Политик, церковник, преступник и врач, какой ты устроишь на глаз этот срач? Вот только не значат слова ничего из сердца, коль вырезан Бог твоего. И можешь ответить, что хочешь ты нам, но вечный закон всем воздаст по делам. Церковник восплачет, преступник умрет. И все воровал, что политик вернет. Пускай всяк безбожник от горя завоет, но новую правду мир скоро откроет, что Бог возвратился в земной этот мир. О нем мы поем вам на тысячах лир. Пусть в спину ударил его сатана, но вот вам, о люди, та правда одна. Он вечно живой и пребудет вовек. Архангел был в небе, а здесь человек. И бродит давно он по вашей земле и видит, как люди погрязли во зле. И дьявола видит он в тысячах лиц и тысячах тысяч всех ваших глазниц. Но ищущим свет всем готов он помочь, сомнения, коль в нем, тот отбросит все прочь. И слову поверив, пойдет по пути, дорогу идущий лишь сможет пройти. Да шепот струится по вашей земле, а в уши орут лишь погряз кто во зле. Сумейте вы глазы те все различить и Бога живого приняв, полюбить. Отбросьте догматы кривые свои, иначе пропустите миг вы зари. И сбросьте рогатых вы всех с пьедестала, ведь время осталось так мало.